Артюр Рембо. Под музыку. Шарлевиль, вокзальная площадь. Вот привокзальный сквер, покрытый чахлым ворсом газонов. Здесь всему пристойность придана. Сюда по четвергам спешат мещане на гуляние, меса выгуливая с форсом. Под звуки вальса флейт оркестрик полковой вздымает кивера, покуда на припеке известный местный франт горцует как герой и выставил кичась нотариус брелоки. Фальшивит музыкант, лаская слух рантье, за тушами чинуш колышутся их клуши, а позади на шаг их компаньонки, те, кто душу променял на чепчики и рюши. Клуб бокалейщиков всему находит толк, любой пенсионер, мастак в миропорядке, чистит политиков, и как на счетах, щелк, щелк табакеркую, ну что у нас в остатке? Довольный буржуа сидит в кругу, зевак, фламандским животом, расплющив зад мясистый, хорош его чубук, душист его табак, беспошлинный товар, навар контрабандиста. Гогочет голодьба, забравшись на газон, а простачок-солдат мечтает об объятьях, о этот запах роз и сладостный тромбон, и возится с детьми, чтоб няньку уломать их. Я тоже здесь слежу, развязный, как студент, за стайкою девиц под зеленью каштанов. Им ясно, что да как. Они, поймав момент, смеются на меня, бесцеремонно глянув. Но я молчу в ответ, а сам смотрю опять. Вот локон, завиток, вот сахарная шея, и спины дивные пытаюсь угадать, там, под накидками, от храбрости шалея. На туфельку гляжу, сгорая от тоски, их плоть меня манит всей прелестью и статью, но смех девичий рвет мне сердце на куски, и жаркий поцелуй с их губ готов сорвать я. Венера Анадиомена. Из ванны, сдавшейся от времени на милость зеленой плесени, как полусгнивший гроб, чернявая башка безмолвно появилась, в помаде волосы, в морщинах узкий лоб. Затем настал черед оплывшего загривка, лопатки поднялись, бугристая спина, слой сала на крестце. Так плоть ее жирна, что, кажется, вода лоснится, как подливка, весь в пятнах розовых, изогнутый хребет. Теперь, чтобы довершить чудовищный портрет, понадобится мне большая откровенность, и бросится в глаза, едва стечет вода, как безобразный зад с наколкой Клара Венус венчает ануса погасшая звезда. Первый вечер. Она была почти раздета, и волю дав шальным ветвям, деревья в окна до рассвета стучались к нам, стучались к нам. Она сидела в кресле, полу обнажена, пока в тени дрожали, прикасаясь к полу, ее ступни. А я бледнел, а я, ревнуя, следил, как поздний луч над ней порхал, подобно поцелую, то губ касаясь, то грудей. Я припадал к ее лодыжкам, она смеялась, как на грех, но слишком томным был и слишком нескромным этот звонкий смех. И под рубашку, спрятав ножку, отстань, косилась на меня притворным смехом, понемножку, поддразнивая и казня. Я целовал ее ресницы, почуяв трепет на губах. Она пыталась отстраниться и все проказничала. Ах, вот так-то лучше, но постой-ка! Я грудь ей начал целовать, и смех ее ответный столько соблазнов мне сулил опять. Она была почти раздета, и волю дав шальным ветвям, деревья в окна до рассвета стучались к нам, стучались к нам.